Вопрос жизни и смерти в одном флаконе. Темнело. Синие сумерки окутывали город, и на затянувших небо облаках отпечатывались горящие вывески крупных магазинов, смотревшие с крыш на подгоняемых ночным холодом прохожих. Светло-серый ижевский бюджетничек с надписью «Прокат» над нишей заднего колеса на миг остановился у светофора на перекрестке возле универмага. Инга сидела за рулем, позади нее Виктор и Мозинцев. «Выскочить здесь?» Тут же здание УВД. А черт, они же теперь тоже на кургане. А этот дурак ведь выстрелит. А потом они с диском меня не замочат? Если им нужен я, то нет. А я нужен скорее Инге. Мозинцеву куша с диска хватит, особенно если мою долю поделить. Инга. Вряд ли это просто частное лицо. Так уже эти журналюги взяли и посреднику доверили, ха? Звонок от Мозинцева был практически сразу после отбытия Штольца в Фатерлянд. Штольц знает Ингу Лацман. Раз доверяете ей такую сенсацию, Инга чем-то страшно ему обязана, что не сливает инфу другим. Инга знает Мозинцева. Им с Мозинцем документы достать, расплюнуть. Инга дотронулась до сенсора приемника. Из акустики донеслось попурри на тему мелодии из кинофильма «Ва-банк». Похоже, она тоже нервничала. Светофор переключил свет, пискнул и засветился указатель на дисплейной панели. Инга мягко вдавила педаль, и автоматическая коробка послушно отозвалась на это движение сапожек. Через мгновение они уже опускались вниз по Фокино, чуть задержались возле зебру гастронома, где в свете фонарей через улицу беззаботно спешила стайка молодежи. Какая-то девушка, обернувшись, помахала машинам. «Ускакивать глупо», — решил Виктор. «Глупо, потому что это наверняка ожидает Мозинцев. И нападение в удобный момент он ждет. Это предсказуемо». А что непредсказуемое? То, что имеет другие объяснения, чем попытка к бегству. Он скосил глаза на автомобильный навигатор. Это была бюджетная модель с монохромным экраном, где на черном фоне крупными пикселями сияли травянистые зеленые линии, но место маршрут движения она показывала абсолютно верно. «Смотри, чтобы хвоста не было», — сказал Мозинцев Инги, когда они проезжали по дамбе нового стального моста через Десну, как раз неподалеку от того места, где в третьей реальности машина с Виктором попала в засаду. «Все нормально», — ответила она, — «заворачиваем на площадь». «За диском идем вместе», — сказал Мозинцев Виктору. «Инга в машине ждет у остановки». «Хорошо, только под руку не говорите, а то не тут цифру введу». Щелкнул электромагнит, и Виктор протянул ручку, медленно открыл дверцу. «Движения должны быть спокойными и очень осторожными», — думал он. «Хорошо, что ячейка невысоко». Он не спеша сунул руку в пакет и нащупал пальцами мобильник, потянул ее на себя наружу, не отрывая дисков, затем нажал кнопку включения. Засветился дисплей. Когда система прогрузилась, Виктор ввел пин-код и положил мобильник обратно в пакет. «Все?» – спросил его Мозинцев, когда он подошел к нему с пакетом в руке. Виктор кивнул в сторону туннеля перехода. «После ввода пароля, замаскированного под пин-код, пакет можно перемещать», – пояснил Виктор. «Но мобильник должен оставаться в пакете с дисками, ну хотя бы около часа. Но это второй секрет». Мозинцев шел молча. Глаза его бегали по сторонам. Казалось, что в них с затаенным страхом блестит белый кафель облицовки стен туннеля. Они вышли из туннеля с левой стороны крыльца. У тротуара сразу за автобусной остановкой подрулила машина Инги. Открылась правая передняя дверца. Инга показалась наружу и, улыбаясь, помахала рукой. В свете зажегшихся фонарей ее фигура в шерстяном брючном костюме и короткой куртке казалась еще страннее, чем раньше. «Ну вот и все». Жаль, что со всем этим приходится так неожиданно расставаться. Осталось недолго. Что бы я хотел запомнить? Вот это небо с загорающимися звездами, запах костров в ночном воздухе и тот гудок поезда, который меня уже никуда и никогда не повезет. «Не спешите так», — шепнул сзади Мозинцев. «Все нормально», — успокоил его Виктор. Для верности через секунду посмотрел. «Все нормально». Инга была уже в двух шагах. «Подождите! До Супонева! Срочно! В оба конца!» Чуть не оттолкнув Виктора, к машине подскочил молодой парень со спортивной сумкой. Сзади за ним, с другой стороны, подлетел еще трое. «В чем дело?» – возмутилась Инга. «Вы что, не видите, что это не такси?» «Да вы поймите, гражданочка, тут вопрос жизни и смерти. Вот ему вот срочно надо. Вот вы уж отвезите сейчас. Да мы заплатим сколько надо». «Да вы с ума сошли. Вон телефон для вызова такси. Милицию позвать». «А что тут случилось?» – спросил еще один парень, подошедший с девушкой сзади. Из-за открывшейся двери выскочили еще трое. «Документы предъявите, пожалуйста», – уже спокойным голосом произнес спортсмен. В руках у него была красная карточка удостоверения. «Я протестую», – холодно сказала Инга, правительство Федеративной Республики Германия расценит ваши действия как провокацию. У вас будет возможность подать жалобу на наши действия, фрау Лацман, подчеркнуто вежливо ответил спортсмен. Но сейчас я прошу вас и ваших спутников показать свои документы. Пожалуйста. Инга достала паспорт из кармана куртки. И мне надо позвонить. Кайн проблем. Спортсмен протянул ей большую черную мобилу. Звонок за счет нашего государства. Мозинцев спокойно вынул свою корочку с никелированными уголками и, пожав плечами, протянул ее старшему. Виктор, порывшись в кармане, вынул свою. На потертой кожаной обложке, купленной еще в 80-х, красовался тисненный герб СССР. Вот и пригодилось. Старший раскрыл паспорт, перелистал несколько страниц и повернул корочку на бок. Виктор заметил, как в глазах Инги мелькнуло удивление. Мозинцев выглядел безразличным. Или он еще просто ничего не понимал. «Прошу вас пройти с нами», — сказал старший Виктор. «Остальных тоже. Будьте свидетелями». «Пестик», — Виктор кинул на Мозинцева. Того перекосило, вначале хотел выругаться, но потом взял себе в руки. «Прошу занести протокол, что я сдаю его добровольно», — торопливо забормотал он, пока один из парней выуживал боярд из его внутреннего кармана. «У этого гражданина в пакете бомба. Он мне угрожал и дал оружие». «Бомбы нет?» — улыбнулся Виктор и отдал пакет оперативникам. Инга побелела от злости. Виктор впервые видел, что женщина вот так прямо на глазах белеет. «Сумасшедший русский!» – процедила она и подняла глаза кверху. «Это вам за наш завод!» – ответил Виктор. Вообще-то эти две фразы надо было переставить местами. Но уж прозвучало, как прозвучало. И вдруг Инга завизжала пронзительно, будто ее режут. Глаза расширились страхом, и она рванулась в сторону. Ее схватили за руки, и тут она дернулась назад и как-то косо откинулась на машину. Не успел Виктор что-то подумать, как ему сделали подсечку и моментально уложили на асфальт. Правда, сделали это аккуратно, так что нос его остановился в паре сантиметров от пыльного гудрона. Сверху на него навалился стоявший справа мужик, придавив к земле. Внезапно мужик этот вскрикнул и судорожно дернулся, потом еще раз. Раздался лязг железа, заблестели вспышки, словно от электронных мыльниц, и где-то почти над ухом Виктора воздух разорвало очередь из пистолет-пулеметов. К носу Виктора подкатилась гильза от патрона СП-10 и замерла. Те несколько секунд, которые все это продолжалось, показались ему настоящей вечностью. Нет, не так. Это будет неправда. Вечностью эти секунды Виктору не показались. Ничего особенного перед его глазами не проносилось. Он даже не вспоминал ТТХ, патроны СП-10, ибо не считал происходящее вокруг него боевой фантастикой. Он просто думал о том, худшее позади или впереди. Крики людей смешались. Внезапно перед лицом Виктора оказались чьи-то ботинки, и лежащего на нем оперработника стали поднимать. Тот простонал и выдавил свой слабый сок. Затем приподняли Виктора и поставили на корточки. Тут он нагнулся к нему. «Вы целы?» «Нормально», — только успел сказать Виктор, как его взяли за правую руку и застегнули на ней какой-то браслет, потом помогли встать на ноги. Он сперва подумал, что представитель органов приковал его наручниками к себе, но браслет оказался черный, пластмассовый и ни к чему не привязывал. Прямо перед ним, возле раскрытой дверцы машины, на коленях стояла Инга, на плече ниже ключицы у нее расплывалось темное пятно крови. Женщина, что подходила сзади рядом с парнем, деловито раскрыла ее куртку, держа в руке перевязочный пакет. Стоящий рядом мужчина с пистолетом-пулеметом в руке что-то торопливо спрашивал Инги по-немецки. Пахло порохом. «Сюда!» Виктора повернули и направили к подъехавшей машине. Мельком он успел видеть, что Мозинцева за заломленными назад руками запихивает Винни-мен, тот самый, что подрезал ижи на стоянке. «Удрать, видать, хотел под шумок, а фиг вам». «Быстрее!» Виктор оказался посреди заднего сиденья, с боков ему уселись сотрудники в штатском. Хлопнули дверцы, и машина тут же резко рванула с места.